Глава 13. Глава 13. Мои глаза видят будущее. В каком-то казино, за столом, заваленным горами фишек, напротив друг друга сидели два человека. Один из них был невероятно массивным и крепким мужчиной, с большой бородой и в капитанской шляпе, а другой намного меньше, с серебристо-белыми волосами и чистой белой кожей. В его глазах смутно виднелись иллюзорные часы, испускающие бледно-золотое сияние, губы изогнуты в легкой улыбке. «Я уже победил, друг». Бородатый пират взял большой стакан пива со стола, жадно опустошил его одним махом и уверенно сказал: «Твои карты на столе, это три семерки и король. Во втором раунде ты получил короля и осмелился поддержать мою ставку, так что твоей скрытой картой должен быть король. По итогу, у тебя три семерки и два короля». Сказав это, он перевернул свои карты. Его скрытой картой была тройка. В общей сложности, с открытыми картами на столе, у него было четыре тройки и один туз. «А-а-а-а, четыре тройки!» Кто-то, стоявший рядом со столом, удивленно воскликнул. В пятикарточном стаде крайне редко удается собрать четыре карты. Как правило, на протяжении долгого времени, можно встретить лишь горстку таких счастливчиков. Как и сказал пират, получив такие карты, он уже победил. У Яруаши не может быть четыре семерки, потому что в таком случае, во втором раунде, с семеркой и королем, он не осмелился бы поддержать настолько большую ставку. Теперь скрытая карта Яруаши, это либо король, либо туз, только имея пару король-король или король-туз, он бы осмелился поддержать такую ставку во втором раунде. Бородатый пират ухмыльнулся и встал, начав собирать со стола фишки. «Не спеши». Яруаши спокойно взял бокал со стола, сделав глоток красного вина, и погладил голову маленькой Робин, сидевшей рядом, а затем аккуратно перевернул свою скрытую карту. «Ты должен увидеть скрытую карту соперника, прежде чем начинать праздновать». Перевернутой картой была семерка. 7777. Четыре семерки. Бородатый пират замер, услышав слова Яруаши, а потом неверующе посмотрел на его карты. «Четыре семерки. Невозможно». Бородатый пират шокированно воскликнул и оббежал стол, начав с подозрением и неверием потирать скрытую карту. Это действительно была семерка червей. Яруаши улыбнулся и встал. «Робин, забери фишки, мы уходим». Глубоко вздохнув, Робин вскочила со стула и начала сгребать фишки со стола в подготовленную коробку, быстро заполнив ее до краев. После этого она взяла большую коробку и последовала за Яруаши, к месту обмена фишек. Остался лишь бородатый пират, с неверием смотрящий на карты в руках. Он стиснул зубы и посмотрел на Яруаши. «Это невозможно. Как ты мог поддержать мою ставку в том раунде? Такого не может быть. Никто не поддержал бы настолько большую ставку в такой ситуации. Почему?» Все присутствующие смотрели на Яруаши, включая Робин, несущую коробку с фишками рядом с ним. Хотя Робин не разбирается в азартных играх, но с ее интеллектом было достаточно просто взглянуть на несколько партий, чтобы полностью понять основные правила, так что она тоже могла осознать, что эта ставка Яруаши была слишком странной и нелогичной. Но что важнее, Робин все время сидела рядом с Яруаши и могла видеть карты, так что она может быть уверена, что не было никакого жульничества и обмана. По ходу всей игры, Яруаши лишь брал и смотрел скрытую карту, а все остальное время, он вообще не касался карт, от самого начала и до конца игры. По ее мнению, крупье тоже не должен был сотрудничать с Яруаши. В таком случае, как это могло произойти? Яруаши повернул голову и таинственно улыбнулся, заметив сомнение в глазах Робин. «Это из-за моих глаз. Они могут видеть будущее». Коробка фишек была обменена на две больших коробки белли. Сумма составила 22 миллиона 240 тысяч белли. Изначально Яруаши собирался выиграть около пары миллионов, но серия непрерывных побед привлекла внимание казино, и он был приглашен в VIP-зал, после чего развернулась эта сцена. Будущее. Выйдя из казино, Робин с искрами в глазах посмотрела на Яруаши. «Мистер, вы действительно способны видеть будущее». По мнению людей в казино, это были просто таинственные слова большого победителя перед уходом, но Робин думала, что это может быть правдой. Видеть будущее очень скучно. Жизнь становится слишком скучной и неинтересной, если знать все события наперед, поэтому я обычно не пользуюсь этой способностью. Яруаши улыбнулся. Когда они покинули казино и неторопливо прогуливались по улицам, постепенно людей вокруг становилось все меньше и меньше, пока улицы совсем не опустели. Робин внимательно огляделась по сторонам и увидела человеческие фигуры с огнестрельным оружием в руках, появляющиеся на пустующих улицах со всех сторон. 20 человек, держащих разнообразное оружие, с холодными лицами окружили Робина и Яруаши. Лидером группы был массивный человек с капитанской шляпой на голове и большой коричневой бородой. Его борода сплетена в три косы, лежащих на груди, а в руках сжаты большие пистолеты. «Дитя дьявола Ника, Робин, я прав, не так ли?» Коричневая борода с ухмылкой посмотрел на Яруаши и Робин. «Но нас не интересует награда за голову, потому что я, великий пират Коричневая борода, с наградой за голову в размере 40 миллионов, не смогу ее получить. Просто отдайте выигрыш». Яруаши, казалось, вообще не обращал внимания на коричневую бороду, продолжая неторопливо идти вперед, спокойно разговаривая с Робин. «У будущего есть бесконечные варианты развития, оно не предопределено. Каждый человек имеет право выбора, но как только выбор сделан, будущее будет предрешено, став настоящим, потому что он не обладает достаточной силой, чтобы изменить настоящее». Коричневая борода слегка нахмурился, не в силах понять смысл слов Яруаши, но видя, что он продолжает идти вперед как ни в чем не бывало, пират холодно фыркнул, не собираясь продолжать выслушивать этот бред, и направил ствол большого пистолета на Яруаши. «Хаем, если хочешь умереть, то я окажу тебе такую услугу, ублюдок». Бух, бух, бух. В сопровождении крика коричневой бороды окружающие пираты направили оружие на Яруаши и открыли огонь. Шквал черных пуль устремился к Яруаши, собираясь превратить его тело в решето. Но все эти пули не смогли достичь его тела. Множество черных пуль застыло в воздухе в нескольких футах от тела Яруаши, словно врезавшись в невидимую стену и не в силах продвинуться вперед ни на миллиметр. Глава 14. Глава 14. Адмирал прибыл. Что происходит? Пули застыли в воздухе. Это способность дьявольского фрукта? Коричневая борода и остальные пираты были сильно шокированы, глядя на пули, застывшие в воздухе вокруг Яруаши. Только Робин, стоявшая рядом с ним, держа две больших коробки в руках, казалось, совсем не была удивлена, с задумчивым видом размышляя о предыдущих словах Яруаши. Глаза Яруаши испустили небесно-голубое сияние. Он насмотрелся по сторонам, взглянув на коричневую бороду и остальных пиратов с эмоциями, которые было сложно описать словами. Презрение? Нет, это не презрение. Эта эмоция была более мягка и менее агрессивна, словно человек смотрел на муравья, пытающегося унести его хлебные крошки. Что сделать с этими людьми? Использовать шинратенси или заставить их почувствовать боль при помощи какой-нибудь другой способности? Как раз в момент, когда Яруаши думал о способе расправы с пиратами, он вдруг ощутил, что в теле вспыхнула какая-то незнакомая сила, хотя это было не совсем уместно назвать силой, скорее что-то вроде импульса и намерения, наполненного невидимой силой, способной принести шок. Жужжание. Внезапно во все стороны от Яруаши прокатился импульс. Пули, замершие в воздухе, разлетелись в стороны, а коричневая борода и остальные пираты резко замерли на месте с побелевшими глазами и начали терять сознание. Тук, тук, тук, окружающие пираты один за другим упали на землю. Были затронуты не только коричневая борода и его команда. Люди, наблюдавшие за происходящим издалека, и даже люди, игравшие в казино, резко замерли на месте, а потом начали падать на землю, словно срезанная пшеница. Мало кто из пиратов первой половины Grand Line знаком с этой силой, но если подобная сцена развернулась бы во второй половине Grand Line, это обязательно вызвало бы сильнейший шок. Люди, способные оставаться в сознании, должны были бы шокированно кричать что-то вроде: «Не могу поверить, это же королевская воля». Яруаши не мог не удивиться, глядя на упавших пиратов. «Я не думал, что, будучи человеком не из этого мира, смогу пробудить королевскую волю. Но раз я способен нормально практиковать волю вооружения, то нет ничего удивительного и в пробуждении королевской воли, ведь моя сила уже полностью интегрировалась в этот мир». Яруаши задумчиво прошептал и повернулся к Робин. Внезапно пробудившаяся королевская воля, конечно же, была вне его контроля, поэтому Робин тоже была потрясена этим импульсом и потеряла сознание. Яруаши взял коробки с Белли и бросил их в черный пространственный проход, сформированный при помощи Йомацу Хирасака, а затем взял на руки бессознательную Робин. «Прости, в следующий раз я буду ее контролировать». Он извинился перед бессознательной Робин и исчез вместе с ней в черном пространственном проходе. Фух, в последние мгновения перед закрытием, из пространственного прохода вылетел черный шарик. В момент соприкосновения с землей, из него протянулись сложные цепи черных символов, моментально окутавшие бессознательных пиратов вокруг. После этого черные символы начали быстро сжиматься и бесшумно исчезли, полностью поглотив пиратов, вместе с землей в радиусе нескольких десятков метров. Неподалеку, в VIP-зале на верхнем этаже какого-то казино, у окна стоял человекоподобный альбатрос в черной высокой шляпе и костюме. Он будущий президент мирового экономического журнала и один из императоров теневого мира, уже сейчас имеющий немалую славу в теневом мире. В этот момент, с холодным потом на лбу, Морган шокированно смотрел в направлении места, где только что исчез Яруаши. Похоже, это королевская воля. Большие новости. Это большие новости. Несколько дней спустя, в роскошном номере на верхнем этаже элитного отеля, Яруаши расслабленно сидел на диване, неторопливо поедая фруктовый десерт и изредка поглядывая на локпос в руке. Робин стояла позади, массируя плечи Яруаши руками. В то же время она создала на диване при помощи своей способности дьявольского фрукта еще четыре руки, массировавшие талию и ноги Яруаши. Это не все. На спинке дивана была еще одна пара рук, держащая книгу и аккуратно перелистывающая страницы, под внимательным взглядом Робин. Яруаши посмотрел на Робин, умудрявшуюся одновременно читать книгу и делать ему массаж. «Хана-хана, но миях, это и правда отличная способность». Робин посмотрела на Яруаши. «Есть ли другие места, которые необходимо помассировать?» «Голень». С расслабленным голосом Яруаши, в нижней части дивана появилось две маленьких руки, начавших разминать и массировать его голени. На самом деле это зависит не только от способности дьявольского фрукта, но и от личных способностей Робин. Далеко не каждый человек может свободно контролировать такое количество рук, большинству нормальных людей будет сложно сфокусироваться даже на одной дополнительной паре рук. Делая массаж одновременно восемью руками, Робин уже не могла отвлекаться на чтение книги, поэтому она отложила книгу и начала массажировать последней парой рук грудь Яруаши. Через некоторое время Яруаши выпрямился и посмотрел на локпос. Увидев, что стрелка локпоса больше не была хаотичной, он сказал: «Магнитные волны полностью захвачены». Он встал с дивана и посмотрел на Робин, в то же время маленькие руки на диване исчезли, обратившись в розовые лепестки. «Отправляемся в путь, Робин». Робин вздохнула и начала быстро собирать вещи. Вскоре они покинули отель, направившись к пристани, к которой был пришвартован их корабль. Но когда они были недалеко от пристани, Робин вдруг резко остановилась, шокированно глядя на море. В направлении острова плыло пять больших военных кораблей. Они уже были очень близки к берегу. Военные корабли, морской дозор. Давление, принесенное Робин этими пятью военными кораблями, было чрезвычайно сильным, потому что они напоминали о Бастеркол, из-за которого в прошлом была уничтожена Ахара. Глаза Робин наполнились страхом, а тело начало непроизвольно подрагивать. Но в этот момент Яруаши положил руку на ее плечо и улыбнулся. «Не нужно бояться, идем». Они продолжили спокойно идти к пристани, в море. На передней части палубы военного корабля, плывущего во главе сил дозора, стоял Будда Сенгоку в белоснежном адмиральском плаще. Он внимательно наблюдал через подзорную трубу за Робин и Яруаши, неторопливо идущими к пристани. Похоже, успели. Сенгоку опустил подзорную трубу. Человек, стоявший позади Сенгоку, безразлично посмотрел на остров впереди и сказал: «На уничтожение Ахары было затрачено столько сил, но Акидзи посмел отпустить восьмилетнего ребенка, оставив скрытую опасность для морского дозора». В глазах говорившего промелькнул холод. «На этот раз я наконец-то смогу очистить это пятно грязи, оставленное Акидзи в то время». Этот человек носил белоснежный плащ с надписью «Справедливости» и эполетами, соответствующими званию вице-адмирала штаб-квартиры морского дозора. Это был вице-адмирал штаб-квартиры морского дозора Акайну, исполнитель Бастеркол в Ахаре, как и Акидзи, а также будущий адмирал и адмирал флота. Он придерживается абсолютной справедливости, считая, что все преступники и пираты должны быть полностью уничтожены, невзирая ни на что, даже если ради этого придется принести в жертву невинных людей. Во время инцидента Ахары он уничтожил корабль с эвакуировавшимися мирными жителями, чтобы полностью исключить возможность побега археологов. Глава 15. Глава 15. Один удар. Корабли морского дозора приближались к острову. Вместо того, чтобы идти к своему кораблю, Яруаши подошел к краю пристани и сложил руки за спиной, спокойно глядя на корабли дозора в море. Робин стояла позади него, держа большие сумки в руках, и тоже смотрела на приближающиеся корабли дозора. Отсюда уже можно было увидеть несколько фигур, стоящих на палубах кораблей. Глаза Робин расширились, когда она заметила фигуру Сенгоку, стоящего на передней части палубы одного из кораблей. Это адмирал морского дозора. Адмиралы, главный сдерживающий фактор и высшая боевая единица морского дозора, широко известны по всему морю. Эти люди стоят на вершине моря. Узнав, что на одном из кораблей находится адмирал, Робин нервно посмотрела на Яруаши. «Там, адмирал, вы не собираетесь бежать. В этом нет необходимости». Яруаши спокойно сказал: «Я хочу взглянуть на силу человека, называемого высшей боевой единицей морского дозора». Робин пораженно застыла на месте, услышав спокойные слова Яруаши. Она все еще сильно нервничала, ведь хотя Яруаши очень силен и Акидзи ему совсем не противник, но сейчас по другую сторону находится человек, стоящий на вершине моря, адмирал морского дозора. Робин нервно смотрела на приближающиеся корабли. В то же время, на корабле морского дозора напротив, Акаину холодно фыркнул, глядя на Яруаши на пристани. «Не сбежал, осмелился столкнуться с нами, Хаэм, чертов преступник». В глазах Акаину промелькнул холод. В следующее мгновение он сделал шаг и резко прыгнул вперед. С ужасающим жаром, половина тела Акаину быстро обратилась в магму, сформировавшую огромный кулак, устремившийся к пристани. «Большое извержение!» Акаину громко взревел. «Подожди, Акаину!» Сенгоку громко воскликнул, когда Акаину сделал шаг, ведь на пристани все еще были мирные жители и они могли пострадать от такой масштабной атаки. Но видя, что Акаину уже атаковал, Сенгоку просто покачал головой, не став ничего предпринимать. Вместо этого адмирал пристально посмотрел на Яруаши на берегу. Сенгоку, конечно же, хотелось взглянуть на способности Яруаши. В конце концов, этот человек победил Акидзи, являющегося одним из лучших учеников Зефира и уже сейчас имеющего репутацию одного из сильнейших вице-адмиралов штаб-квартиры морского дозора. Победа над Акидзи означает, что Яруаши ни в коем случае нельзя недооценивать. Фух, огромный кулак магмы прочертил дугу в воздухе, упав в направлении Яруаши на пристани. Это было похоже на пылающий метеорит, падающий высоко с небес и способный уничтожить все, что бы ни находилось рядом с местом его падения. Робин, стоявшая позади от Яруаши, нервно попятилась назад и упала на землю, чувствуя этот непреодолимый импульс и ужасающую жару, казалось, сжигавшую даже небо. Акаину был одним из вице-адмиралов, уничтоживших ее родину. Эта атака заставила ее вспомнить страшное прошлое. Но столкнувшись с этим огромным кулаком магмы, похожим на метеорит, Яруаши просто поднял левую руку, оставаясь абсолютно спокойным. Фух, он был слишком быстр. Настолько быстр, что даже Акаину и Сенгоку могли лишь за счет воли наблюдения почувствовать, что Яруаши сделал удар кулаком. Бух. В момент удара, огромный кулак магмы на мгновение замер в воздухе, а затем резко исказился и взорвался, разлетевшись на множество мелких кусочков. Тело Акаину позади тоже было разбито. Казалось, он был поражен гигантским кулаком, сформированным из сжатого воздуха. Под этим простым ударом Яруаши, будь то огромное скопление магмы или тело самого Акаину, все это разлетелось на множество мелких брызг магмы, полетевших к морю внизу словно дождь. Вице-адмирал Акаину, другие вице-адмиралы и дозорные, находившиеся на кораблях, шокированно и ошеломленно воскликнули, наблюдая за этим столкновением. Они никогда не видели, чтобы Акаину, являющийся одним из сильнейших вице-адмиралов штаб-квартиры и даже имеющий репутацию ужасающего монстра, был побежден преступником, не говоря уже о том, чтобы не только атака, но и сам Акаину, были разбиты в клочья одним ударом противника. Как такое возможно? Это был простой удар. На лбу одного из контр-адмиралов выступил холодный пот. Он с нескрываемым ужасом посмотрел на Яруаши, продолжавшего спокойно стоять на пристани. Этим единственным ударом, Яруаши продемонстрировал подавляющую силу. Человек, обладающий такой силой, не может быть безымянным, но они действительно никогда и ничего не слышали об этом человеке. Этот парень, кто он? Все дозорные, наблюдавшие за столкновением Акаину и Яруаши, были сильно шокированы. Один из вице-адмиралов сделал глубокий вдох, сдерживая дрожь в сердце. Об этом человеке имеется крайне мало информации. Мы знаем, что он преступник, приютивший дитя дьявола Ника Робин, и кажется, его зовут Яруаши. Больше ничего не известно, включая происхождение и прошлое. Я лишь знаю, что вице-адмирал Акидзи однажды проиграл ему. Эти слова заставили дозорных, находившихся неподалеку, шокированно посмотреть друг на друга. Акидзи проиграл этому человеку. Акидзи, как и Акайну, один из сильнейших вице-адмиралов штаб-квартиры, имеющий репутацию монстра, он ужасающе силен, гораздо сильнее любого нормального вице-адмирала. Оказывается, этот человек не только уничтожил атаку Акайну одним ударом, но в прошлом даже победил Акидзи. С такими деяниями и силой, его уже можно считать не менее ужасающим монстром, чем разрушитель миров Брэнди Ворлд и зверь Кайда. На берегу Яруаши медленно опустил кулак, не демонстрируя никаких эмоций, словно сделал что-то совершенно незначительное, и продолжил спокойно смотреть на приближающиеся корабли морского дозора. Его взгляд пересекся с взглядом Сенгоку, стоявшего на передней части палубы одного из кораблей. Сенгоку пристально смотрел на Яруаши. В момент этого удара по Акайну, Сенгоку четко осознал, что Яруаши очень силен, ужасающе силен. Даже он, адмирал морского дозора, не может допустить ни малейшей беспечности перед Яруаши. Откуда в море взялся настолько проблемный и сильный человек? Вдобавок он укрывает дитя дьявола Ника Робин. Взгляд Сенгоку стал мрачным. Огонь. Огонь из всех орудий. С криком вице-адмиралов, солдаты морского дозора, все еще пребывавшие в шоке, начали приходить в себя и открыли огонь из всех корабельных орудий. Бум, бум, бум. Град снарядов, выпущенный с пяти кораблей морского дозора, устремился к Яруаши на берегу. В то же время, бесчисленные брызги магмы, разлетевшиеся от удара Яруаши, начали быстро собираться где-то в море и сформировали человеческую фигуру. Взгляд Акайну на Яруаши перестал быть холодным и равнодушным, сменившись шоком и неверием. Ужасающая сила удара Яруаши заставила Акайну почувствовать, словно он столкнулся с кулаком человека, сокрушившего пиратов Рокс и не раз загонявшего в угол Золотого Роджера, с кулаком легендарного героя Дозора. Сила этого человека достигла уровня Гарпа. Нет, невозможно, он не может быть настолько силен. Акайну покачал головой и взмахнул руками, извергнув огромный поток магмы. В направлении Яруаши, словно извержение вулкана, устремилось огромное количество кулаков магмы. Эти кулаки магмы переплелись с градом черных снарядов, выпущенных кораблями Дозора, собираясь уничтожить вместе с Яруаши всю пристань. Глава 16. Глава 16. Будда Сенгоку. Остров Мерк. Такое движение на пристани, конечно же, привлекло внимание множества людей. Люди начали выбегать из казино и смотреть в направлении берега. При взгляде на пять больших кораблей морского дозора, лица многих пиратов резко изменились. Плохи дела, дозорные. Убираемся отсюда. Быстрее. Но наш корабль находится у пристани, как покинуть остров. С приближением кораблей дозора, на острове начал разгораться хаос. Посреди этого хаоса, мирные жители, не имеющие никакого отношения к пиратам, спрятались по домам и начали высовывать головы из окон, с опаской глядя в направлении берега. На одной из крыш стоял Морган с камерой в руках. Он с нескрываемым волнением смотрел в направлении берега. Большие новости, большие новости. Морской дозор отправил адмирала ради поимки дитя дьявола. Нет, похоже, не для дитя дьявола, а для человека рядом с ней. Но кто он? Никогда ранее не видел этого человека. Но глядя на то, как Яруаши одним ударом сокрушил Акайну, Морганс понял, что именно этот человек несколько дней назад использовал королевскую волю на этом острове. В его глазах вспыхнуло небывалое волнение. Родится ли еще один король? Разрушитель миров Биг Мам Зверь Кайда Белауз, кто же станет править эпохой после смерти Роджера? Хотя Морганс даже не знал, как зовут Яруаши, но сам факт появления здесь адмирала четко указывает на его силу и статус. Это безусловно громкий персонаж. Хотя теперь практически никто не знает этого человека, но пока он выживет после столкновения с адмиралом, его имя прогремит на все море. Интересно, как его зовут? Морганс с намеком на ожидание посмотрел на спину Яруаши, стоявшего на пристани. Если этому человеку удастся выжить, то морской дозор обязательно объявит за его голову большую награду. К тому моменту его имя станет известно. В момент, когда Морганс с ожиданием смотрел на фигуру Яруаши, корабли морского дозора начали вести обстрел из всех орудий, захватив в диапазон атаки всю пристань. Вместе с множеством кулаков магмы, извергнутых Акайну, это было похоже на ливень из стали и пламени, способный в мгновение ока с легкостью стереть с лица земли всю пристань. Дозорные начинают действовать. Этот человек не сбежал, неужели он собирается противостоять дозору лоб в лоб? Не похоже, что эти 5 кораблей дозора прибыли по команде Бастер Колл, так что на острове должно быть безопасно. Как же мне повезло получить такие новости из первых рук. Морганс взволнованно кричал, наблюдая за происходящим на берегу, не в силах сдержать жажду и волнение истинного журналиста. В этот момент, под взглядами Морганса и множества людей на острове, несколько черных снарядов, сопровождаемых кулаками магмы, обрушились неподалеку от Яруаши, разрушая корабли у пристани и здания неподалеку. Скучно. Яруаши с нескрываемой скукой посмотрел на град черных снарядов и кулаки магмы Акайну. Из всех присутствующих, только Сынгоку мог вызвать у него немного интереса. Он поднял руку и мягко толкнул раскрытую ладонь вперед. Шинратинси. Фух. С мягким толчком руки Яруаши, море перед пристанью мгновенно превратилось в чудовищное цунами. Под потрясенными взглядами людей, небо и земля поменялись местами. По всему морю вдоль пристани прокатилась ужасающая волна, в мгновение ока поднявшаяся более чем на 100 метров. Со стороны казалось, будто бы море, словно таз с водой, резко наклонили по диагонали. Бух, бух, бух. Многочисленные снаряды и кулаки магмы обрушились на огромную волну, поднявшуюся в мгновение ока. Прогремела серия взрывов и в стороны разлетелось множество брызг, но все это не могло поколебать цунами, похожие на гигантскую гору. Цунами становилось все выше и выше, превращаясь в непоколебимую гору, высотой в несколько сотен метров. Ужасающие цунами, словно рушащееся небо, устремилось к Сынгоку, Акайну и 5 кораблям дозора. А-а-а-а! Что-что это такое? Лица многих дозорных демонстрировали неподдельный ужас. При взгляде на вершину надвигающегося цунами, им казалось, будто падает само небо, будто бы море опрокинулось, мгновенно создав ужасающие цунами, собирающиеся завернуть в себя 5 кораблей морского дозора. Некоторые дозорные начали падать в море, вместе с разнообразными вещами, лежавшими на палубе, не в силах устоять на ногах или не успев ухватиться за что-нибудь. Такая сила, настоящий монстр. Даже некоторые офицеры морского дозора сильно побледнели и в ужасе закричали. Но в этот момент, адмирал Сынгоку, все это время неподвижно стоявший на палубе, наконец-то сделал шаг. Он одним движением скинул верхнюю часть одежды, обнажая массивные и плотные мышцы, а затем испустил яркое золотое сияние. В следующее мгновение Сынгоку превратился в золотого гиганта, похожего на статую Будды. Это была его способность дьявольского фрукта и источник прозвища. Хито-хито но ми, модель, гигантская статуя Будды. Это и есть способность манипуляции гравитацией, о которой говорил Акидзи. Способность дьявольского фрукта гравитации давно не появлялась на просторах моря. Сынгоку тихо прошептал, глядя на приближающиеся цунами. Хотя многое зависит от пользователя, но сами способности дьявольских фруктов, конечно же, можно разделить на сильные и слабые. На ветви способностей типа гравитации, есть способности дьявольского фрукта гравитации, парения, тонны, килограмма и другие. Одной из этих способностей, способностью парения, обладает один из 3 легендарных пиратов, стоявший наравне с Золотым Роджером и Белоусом, Золотой Лев Шики. Но на вершине ветви гравитации, несомненно, стоит только одна способность, превосходящая все остальные, дзуси-дзуси-номи, способность гравитации, одна из сильнейших способностей дьявольских фруктов типа парамеции. Такая опасная способность, я обязан подавить и посадить этого человека в импилдаун. Сынгоку глубоко вздохнул. Мировое правительство и морской дозор предпочитают приговаривать большинство пиратов к пожизненному заключению вместо казни, потому что после казни их дьявольские фрукты возродятся в море. Хорошо, если возродившийся дьявольский фрукт попадет в руки дозора, но на просторах моря сразу же возникнет хаос, если он окажется в руках злобного пирата. Поэтому пожизненное заключение является лучшим выбором, ведь это заставит опасную способность дьявольского фрукта исчезнуть с просторов моря на десятилетия. Способность гравитации, конечно же, является одной из таких опасных способностей. Если он не ошибается, то предыдущий пользователь этой способности дьявольского фрукта был пойман и заточен в импилдаун. Возможно, он уже умер и дьявольский фрукт возродился. Бух! Сынгоку поднял массивную ладонь, испускающую яркое золотое сияние, и резко ударил ею в направлении приближающегося цунами. Воздух содрогнулся, и в следующее мгновение по нему прокатилась видимая невооруженным взглядом золотая ударная волна, источником которой была ладонь Сынгоку. Бух! Чудовищная волна высотой в несколько сотен метров была разбита золотой ударной волной, окутавшей небо и землю. Море словно было перевернуто обратно, вновь показывая фигуру Яруаши, спокойно стоявшую на пристани позади волны. Он улыбнулся, наблюдая за тем, как Сенгоку в форме Будды одним ударом уничтожил его цунами. Это может быть немного интересно. Глава 17. Два удара. Бух. Сенгоку, стоявший на палубе корабля в форме Будды под множеством падающих брызг воды, резко прыгнул вперед и упал на берег, сильно повредив пристань. Эта форма Будды имеет высоту около 20 или 30 метров. Возвышающийся гигант, покрытый золотым сиянием, величественный и внушительный. Адмирал морского дозора, Будда Сенгоку. Робин, потрясенная ужасающей силой и импульсом адмирала, спряталась за спиной Яруаши и с дрожью в голосе произнесла его имя. Сенгоку бросил взгляд на Робин, стоящую позади, а потом вновь посмотрел на Яруаши и холодно сказал: «Ты хоть знаешь, насколько ужасна эта преступница, разыскиваемая мировым правительством? Она была приговорена к смертной казни. В прошлом ты не совершал никаких преступлений, так что наказание не будет слишком тяжелым, если сдашь дитя дьявола прямо сейчас. В противном случае тебе будет вынесен тот же приговор, что и ей». Робин начала сильно дрожать, услышав слова Сенгоку. Она ощущала сильный страх, ожидая реакции Яруаши. Яруаши медленно поднял голову, посмотрев на Сенгоку в форме Будды. Несмотря на огромную разницу в росте, этот взгляд дал Сенгоку чувство, что именно на него смотрит сверху вниз. «К вашему сожалению, теперь Робин моя служанка, и независимо от того, в чем ее обвинили в прошлом, я никогда не передам вам своего человека». Робин почувствовала тепло в сердце, услышав решительный ответ Яруаши. Хотя фигура Яруаши, стоявшего перед величественной фигурой адмирала морского дозора, дающей ужасающее угнетение, не была высокой, но в этот момент Робин нервно сглотнула, ощущая, словно эта небольшая спина способна надежно защитить ее от любых ветров и дождей. 11-летняя Робин почувствовала давно забытые эмоции, а в ее глазах была лишь спина Яруаши. «В таком случае, я приговариваю тебя вместе с ней», — Сенгоку разгневанно сказал, а в его глазах промелькнул холод. В то же время он поднял ладонь и нанес удар в направлении Яруаши. С падением ладони по воздуху прокатилась огромная ударная волна золотистого света, окутавшая Яруаши вместе со всей пристанью. Столкнувшись с атакой Сенгоку, Яруаши просто поднял небольшую белую ладонь, казалось, не содержавшую в себе особой силы. Размер Яруаши был совершенно несопоставим с огромным Сенгоку в форме Будды. Но с простым толчком ладони воздух внезапно содрогнулся, и по нему прокатилась страшная невидимая сила, поприветствовавшая золотую ударную волну Сенгоку. Шинратенси. Бум. Две силы с ужасающим грохотом столкнулись в воздухе. Во все стороны прокатилась мощная ударная волна, видимая невооруженным взглядом, а в эпицентре столкновения начали появляться черные трещины, словно небо было разорвано. Гул. Весь остров яростно содрогнулся под этим ударом, и по морю прокатились большие волны, обрушившиеся на корабли перед пристанью. Дозорные цеплялись за мачты и перила, стараясь не упасть со своих кораблей. Адмирал Сенгоку. Он остановил ударную волну Сенгоку. Дозорные были сильно потрясены, наблюдая за столкновением Яруаши и Сенгоку. Они крайне редко встречали преступников, способных противостоять натиску Сенгоку. Во всем море на это способны лишь Белаус, Зверькой, да и еще несколько пиратов. Теперь Яруаши просто поднял руку и остановил ударную волну Сенгоку, казалось, вообще не прилагая усилий. Черт, до какой степени развита его способность дьявольского фрукта. Сенгоку, направивший ладонь вниз к Яруаши, все сильнее высвобождал свою способность в попытке сокрушить своего противника, но ладонь словно столкнулась с чрезвычайно жестким резиновым шаром. Она с трудом продвинулась вперед на несколько десятков сантиметров и больше не могла продвинуться ни на миллиметр. В конце концов гигантская золотая ладонь сильно содрогнулась, и Сенгоку отшатнулся на несколько шагов, а во все стороны прокатилась мощная ударная волна. Фух, фигура Яруаши исчезла. В следующее мгновение она появилась уже прямо перед Сенгоку, сразу же ударив кулаком в направлении его головы. Окружающий воздух сильно исказился, сформировав огромный отпечаток кулака. Быстро. Глаза Сенгоку резко расширились, но уже было поздно наносить встречный удар, он лишь успел поднять левую руку, в попытке заблокировать атаку Яруаши. Огромную золотую руку окутал слой черной воли вооружения. Бум. С падением удара Яруаши, Разразился громкий звук удара в колокол. Огромное тело Сенгоку сильно пошатнулось, отступив на несколько шагов, и только потом с трудом стабилизировало свое положение. Это сила. Лицо Сенгоку стало крайне мрачным. В форме Будды он обладает чрезвычайно мощной защитой, а в сочетании с волей вооружения высокого уровня, защита достаточно прочна, чтобы противостоять даже атакам Белоуса, но только что он едва сдержал удар Яруаши, а руку до сих пор сильно покалывает. Этот удар был едва ли слабее ударов Белоуса и Гарпа. Заблокировал мой удар, твоя оборона очень даже неплоха. Яруаши, мягко паривший в воздухе, опустил кулак и с улыбкой посмотрел на Сенгоку напротив. В данный момент он не активировал режим шести путей и не открыл ни одни из восьми врат. Но даже его обычный удар не так-то просто принять. Например, ранее, силы удара было вполне достаточно, чтобы убить Акаину. Акаину определенно скончался бы на месте, если бы не способность дьявольского фрукта типа Лагея. В то время как прочности обороны Сенгоку было достаточно, чтобы жестко заблокировать его обычный удар, вдобавок он лишь отшатнулся на несколько шагов, не получив никаких ранений. Конечно же, между будущими адмиралами Акаину и Акидзи, еще не достигшими своего пика, и Сенгоку, стоящим на вершине моря, есть значительный разрыв. Слова Яруаши заставили Сенгоку заскрежетать зубами. Он с яростным ревом бросился к Яруаши и нанес удар кулаком. «Не будь слишком высокомерен, пацан!» Яруаши ухмыльнулся и без всякого страха поприветствовал кулак Сенгоку. Два непропорциональных кулака столкнулись в воздухе. Бум! Разразился грохот. Сенгоку и Яруаши были неподвижны. Большой и маленький кулак блокировали друг друга, но во все стороны прокатился ужасающий импульс. На земле, в месте их столкновения, появилась широкая трещина, быстро распространившаяся в стороны по острову и дну моря, образовав глубокую пропасть. Последствия этого столкновения откололи часть острова. Глава 18. Глава 18. Истинные тысячи рук. Все наблюдавшие были крайне шокированы этим столкновением. Это был не новый мир, а лишь первая половина Гранд Лайн. Здесь практически никогда не видели силу, способную расколоть остров. Сильный, слишком сильный. Этот новичок действительно способен сразиться с адмиралом Сенгоку. Марганс, наблюдавший за битвой издалека, взволнованно нажимал на кнопку фотоаппарата, а объектив издавал непрерывные щелчки. Хотя Сенгоку не сильнейший человек в мире, но он стоит на вершине моря и представляет высшую боевую силу морского дозора. На просторах моря есть не так много людей, способных сравниться с ним. Яруаши, способный сразиться с адмиралом Сенгоку, до этого не имея вообще никакой славы, несомненно потрясет все море после этой битвы. Даже если у Яруаши сейчас нет подчиненных, с репутацией от этой битвы, ему будет достаточно просто приплыть на архипелаг Сабади или другое место, где собираются пираты, и в его команду сразу же вступит большое количество людей. За короткое время может быть сформирована команда, способная наводить ужас на просторах моря. В момент, когда Марганс ощущал небывалое волнение, его движения рук внезапно прекратились, а глаза резко расширились. Он увидел, как массивное тело Сенгоку, некоторое время противостоявшее удару Яруаши, внезапно пошатнулось и отступило на несколько шагов, а сам Яруаши продолжил спокойно парить в воздухе, так и не сдвинувшись назад ни на миллиметр. Казалось, это столкновение было не просто равным, а даже небольшой победой над Сенгоку. Это он подавил Сенгоку. Марганс шокированно воскликнул. В то же время фигура Яруаши исчезла и появилась прямо перед Сенгоку, сразу же нанеся серию ударов кулаками. Бух, бух, бух. На тело Сенгоку, в последние мгновения покрывшееся волей вооружения, обрушилось не менее дюжины кулаков, каждый из которых создал на огромном золотом теле массивные вмятины. Сенгоку яростно стиснул зубы, но он был не в силах сопротивляться этим ударам и отлетел назад, с грохотом разбив не менее дюжины зданий и рухнув на берег. Адмирал Сенгоку. Дозорные ощутили ужас, наблюдая за этой сценой. Все они отказывались верить в происходящее, потому что прекрасно понимали, что именно произошло. Адмирал Сенгоку был подавлен противником. Как такое возможно? Адмирал Сенгоку, высшая боевая сила морского дозора. Даже вице-адмиралы, следовавшие за Сенгоку, были крайне шокированы, с неверием и ужасом глядя на Яруаши, парящего в небе. Как он может быть настолько силен? Хаем, выдержал мою серию ударов и даже сохранил форму Будды. Ты действительно силен, адмирал морского дозора Будда Сенгоку. Яруаши посмотрел на фигуру Сенгоку вдали, продолжая спокойно парить в воздухе. Сынгоку, лежавший в огромной выбойне, резко перевернулся и выскочил из нее. Золотое сияние на теле адмирала стало тусклым, а также виднелось несколько ран. При взгляде на Яруаши, все эмоции в глазах Сынгоку начали быстро исчезать, сменившись спокойствием и крайней сосредоточенностью. Адмирал крепко сжал кулаки и громко взревел. Жужжание. С ярким золотым сиянием, тело Сынгоку начало расти в размерах. Неожиданно он вырос еще на 10 метров, теперь достигая примерно 40 метров в высоту. Величественная статуя Будды шагнула вперед, излучая ужасающий импульс. Лишь простой шаг создал ужасающую ударную волну, нанесшую огромный урон всем зданиям вокруг и заставившую землю сильно дрожать. Это было состояние полного высвобождения силы Будды, наносящей огромный урон окружающей среде. Сынгоку крайне редко доводит силу своей способности дьявольского фрукта до предела, потому что не может полностью контролировать эту форму. Но теперь он должен сражаться изо всех сил. Яруаши улыбнулся, наблюдая за тем, как тело Сынгоку еще раз увеличилось в размере и разразилось еще более мощным импульсом. «Способен продолжать наращивать силу, ты действительно силен, сильнейший из всех, с кем я сталкивался в этом мире. Я признаю тебя». В то же время, с вспышкой золотого света, тело Яруаши было окутано золотистым покровом. Он глубоко вздохнул и сложил ладони перед собой, переплетая пальцы, а затем испустил огромный поток чакры. Сынгоку, уже собиравшийся броситься к Яруаши, ощутил, что земля сильно подрагивает и резко остановился, посмотрев вниз с широко раскрытыми глазами, казалось, он что-то почувствовал. Гул. На земле появилось множество трещин. Из разрушившейся земли протянулись толстые древесные ветви, и сформировали ряд гигантских ладоней, после чего эти ладони начали быстро подниматься вверх. Древесные руки в мгновение ока превзошли по высоте Сынгоку, находившегося в форме Будды, и все еще продолжали быстро подниматься. После появления трех рядов рук, из земли появилась гигантская древесная голова, вслед за которой быстро появилось и все тело. Гигантская древесная статуя высотой более сотни метров возвышалась между небом и землей, а с тремя рядами древесных рук вокруг, высота этой ужасающей фигуры достигала нескольких сотен метров. Огромный древесный исполин, словно бог, стоял на берегу, взирая на Сынгоку, имеющего высоту около 40 метров. Огромное количество синчакры, влитое в макутан, испускало ужасающий импульс, а Яруаши стоял прямо на голове истинной тысячи рук, глядя на фигуру Сынгоку внизу. «Как признанный противник, прими мои истинные тысячи рук». Взгляд Сынгоку стал вялым. Не только Сынгоку. Взгляды всех дозорных, наблюдавших за этой битвой, включая вице-адмирала Акаину, стали вялыми, при взгляде на огромную деревянную фигуру, возвышающуюся на сотни метров. Что это такое? Камень нет, дерево, она деревянная, но как? Это тоже его способность, такой объем. Дозорные впали в оцепенение. Истинные тысячи рук, возвышающиеся на сотни метров, по высоте были сравнимы со штаб-квартирой морского дозора. Эта гигантская древесная статуя, возвышающаяся перед ними, была эквивалентна огромному Маринфорду. Под вялыми и шокированными взглядами дозорных, эта древесная статуя вдруг начала двигаться. Массивные ладони, сложенные в несколько рядов в форме полукруга, медленно сжались в кулак. Тела дозорных начали подрагивать, а в глазах читалось неверие. «Эй, это что, шутка? Эта хрень двигается». Вице-адмирал, шокированно наблюдавший за этой сценой, начал подрагивать и невольно отступил на несколько шагов назад, на его лбу выступил холодный пот. Яруаши, стоявший на голове истинной тысячи рук, спокойно посмотрел вниз. «Конечно может, разве это не само собой разумеется?» Даже на лбу Сынгоку, мрачно смотрящего на истинные тысячи рук, казалось, выступил холодный пот. Адмирал ощутил крайне зловещее предчувствие, глядя на множество древесных ладоней, медленно сжимающихся в кулак. В этой тяжелой и подавленной атмосфере Яруаши поднял правую руку и мягко толкнул ладонь вперед. С этим движением бесчисленные древесные руки, сжатые в кулаки, резко пришли в движение и устремились к фигуре Сынгоку внизу, словно ужасающий шторм. Высшие преображения Будды. Глава 19. Поражение Сынгоку. Древесина была вырвана из-под земли при помощи гравитации. Нет, это берег здесь под землей, определенно нет такого количества древесины, это не способность гравитации он. Сынгоку мрачно и напряженно посмотрел на Яруаши, стоящего на вершине истинной тысячи рук, а потом крепко сжал кулак и изо всех сил ударил вперед. Хотя истинные тысячи рук чрезвычайно массивны и спускают сильное угнетение, но в конце концов это лишь древесина. С его способностями не составит особого труда разрушить ее. Бум! Кулак Сенгоку испустил яркое золотое сияние и сформировал огромную ударную волну в форме полусферы, устремившуюся навстречу многочисленным древесным кулакам. Передние кулаки содрогнулись и начали быстро замедляться, в конце концов полностью остановившись, на них даже появились многочисленные трещины. Но, после остановки и повреждения более чем дюжины древесных кулаков одним ударом, лицо Сенгоку не демонстрировало облегчения, вместо этого оно помрачнело еще сильнее, а в глазах читалось неверие. Вообще ничего не уничтожил, как такое может быть? Этим ударом, сделанным практически в полную силу, Сенгоку намеревался полностью разрушить огромную деревянную фигуру, но в результате он лишь остановил несколько кулаков, даже не сломав, а лишь повредив их. Это казалось еще более невероятным, потому что благодаря воле наблюдения Сенгоку чувствовал, что к этим кулакам не прикреплена воля вооружения. Похоже, эта древесина сама по себе обладает настолько ужасающей прочностью. К Сенгоку, пребывавшему в ужасе и неверии, устремилось еще больше древесных кулаков. Они падали с неба словно проливной дождь, стремясь полностью поглотить область, в которой находился Сенгоку. Сенгоку яростно взревел, доводя свою способность дьявольского фрукта до абсолютного предела, и начал изо всех сил наносить удары кулаками. Даже воля вооружения использовалась на полную. В стороны разлетелось множество древесных щепок. Сенгоку один за другим уничтожил первую дюжину кулаков, разбив их на множество мелких щепок, но прочность и мощь этих кулаков превзошла его воображение. После разрушения примерно дюжины кулаков, один из кулаков все же достиг плеча Сенгоку. Бум! Казалось, вес этого древесного кулака был сравним с огромной горой. Громкий звук удара в колокол разнесся по острову, а земля под ногами Сенгоку разрушилась. Фигура адмирала отшатнулась на несколько шагов и начала медленно заваливаться назад. Сенгоку больше не мог продолжать сопротивляться атаке Яруаши и лишь с ужасом смотрел на бесчисленные древесные кулаки, приближающиеся к нему с огромной скоростью. Бум, бум, бум. Непрерывный звон в десятки и сотни гигантских колоколов разносился по всему острову. На берегу острова разразилось сильнейшее землетрясение. Земля неподалеку была полностью разрушена, а во все стороны, до конца поля зрения, распространилась плотная паутина трещин, окутавшая почти половину острова. В море поднялось страшное цунами. Пять больших кораблей дозора были обернуты сумасшедшими волнами, словно пять небольших лодок, и в мгновение ока разлетелись на куски. Многочисленные дозорные были поглощены морем. Лишь офицеры морского дозора, способные использовать гиппо, не были поглощены бушующим морем, но ужасающие ударные волны отталкивали их в сторону, сильно затрудняя нахождение в воздухе. Адмирал Сенгоку, кто-то из офицеров в ужасе закричал. Этот крик был бесследно утерян в ударных волнах и ужасающем грохоте. Позади истинной тысячи рук, над разрушенной землей, возвышалась деревянная рука, за сложенными пальцами которой пряталась Робин. Хотя Робин находилась позади и была под защитой одной из древесных ладоней истинной тысячи рук, но последствия столкновения все еще сдували ее волосы и не позволяли нормально открыть глаза. Она создала 10 небольших рук при помощи способности дьявольского фрукта и ухватилась ими за огромные пальцы древесной руки, чтобы не быть сдутой ветром. Вскоре грохот постепенно затих. Ужасающие последствия, казалось, способные опрокинуть весь остров и окружающее море, постепенно успокоились. Был слышен лишь шум рушащихся зданий и бушующего моря. Волосы Робин успокоились, а руки, созданные при помощи способности дьявольского фрукта, исчезли одна за другой, обратившись в розовые лепестки. Робин ухватилась маленькими руками за край древесной руки и осмотрелась по сторонам. Ее взгляду предстало невероятное зрелище. Земля вокруг истинной тысячи рук, нет, это больше нельзя назвать землей, была полностью разрушена и быстро затоплялась морской водой. Береговая часть острова откололась, а все здания, находившиеся неподалеку от берега, рухнули и сломались. Чем ближе к месту столкновения, тем больше были разрушения, вплоть до полного стирания в порошок. Такая битва. Даже голос, всегда спокойный Робин, сильно дрожал в этот момент. Битва Яруаши и Сенгоку была даже более разрушительной, чем Бастер Кол, обрушившийся на Охару в прошлом и казавшийся маленькой Робин невообразимой силой. неподалеку, на голове истинной тысячи рук. Яруаши спокойно смотрел на разрушенную землю и хлынувшую морскую воду внизу. Массивная древесная рука протянулась вниз и ухватила огромную гроздь земли. Фух, земля вперемешку с морской водой проскальзывала сквозь пальцы поднимающейся ладони и вскоре обнажила тело адмирала Сенгоку. В этот момент Сенгоку уже вернулся в нормальную человеческую форму и истекал кровью. Это маленькое тело, лежавшее на гигантской древесной ладони, вызвало сильнейшую дрожь в сердцах множества людей. Адмирал Сенгоку, вице-адмирал, удерживавшийся в воздухе при помощи гиппа, мгновенно покрылся холодным потом, а голос начал сильно подрагивать. Когда вице-адмирал перевел взгляд на Яруаши, стоявшего на голове истинной тысячи рук, его глаза наполнились страхом, а тело начало охватывать ужас. Проиграл. Сенгоку проиграл. Адмирал, высшая боевая сила морского дозора, сдерживающая все зло в море и никогда не терпевшая неудач, в сердцах дозорных вспыхнула сильнейшая дрожь. Никто даже не допускал возможности поражения Сенгоку. Ведь он отправился не в новый мир, чтобы вступить в битву с Белоусом или зверем Кайда, а просто в первую половину Гранд Лайн, чтобы разобраться с человеком, у которого ранее не было вообще никакой славы и репутации. Адмирал был повержен. Такие новости окажут огромное влияние на авторитет морского дозора, поэтому мировое правительство скорее всего попытается скрыть их, но настолько громкую новость будет чрезвычайно трудно сдержать полностью. Эта новость обязательно распространится по просторам моря. Выжил. Яруаши с легкой улыбкой посмотрел на Сенгоку, лежавшего на древесной ладони. Адмирал морского дозора действительно заслуживает своей славы, ах! В сопровождении легкой улыбки Яруаши, две гигантских древесных руки протянулись вперед и раскрыли ладони. Они должны были вот-вот резко сжаться вместе и раздавить тело адмирала. Но, в момент начала движения, в глазах Яруаши промелькнул холод. Он резко повернул голову, посмотрев в тыл истинной тысячи рук. Там его взгляду предстал пылающий кулак магмы, мчащийся в направлении Робин, стоявший на большой древесной руке. Глава 20. Гранд Лайн кипит. Отмотаем время немного назад. Сенгоку, полагавшийся на защиту формы Будды и волю вооружения, не смог справиться с градом кулаков истинной тысячи рук и рухнул. В то же время Акайну, сопротивлявшийся последствиям столкновения где-то на берегу, посмотрел в направлении битвы и почувствовал, что Сенгоку был полностью подавлен противником. Лицо Акайну исказилось. Даже адмирал Сенгоку. Акайну, конечно же, обладает огромной уверенностью в своих силах, но теперь он лишь вице-адмирал штаб-квартиры. Несмотря на то, что многие люди называют Акайну монстром, сам он прекрасно понимает, что пока что не способен сравниться с адмиралом. Раз Сенгоку не смог сдержать атаку противника, то и он тоже не сможет. Черт, откуда взялся этот преступник? Акайну яростно стиснул зубы и крепко сжал правый кулак. С потоком магмы его правая рука превратилась в огромный пылающий кулак. Он собирался атаковать Яруаши сзади, в надежде хоть немного ослабить давление на Сенгоку. Но, в последний момент он заметил крошечную фигуру Робин, стоявшую на древесной ладони позади истинной тысячи рук. «Дитя дьявола!» В глазах Акайну промелькнул холод. В прошлом, исполняя приказ мирового правительства, Акайну пытался уничтожить Ахару любой ценой. Он даже потопил корабль беженцев, чтобы не допустить бегства ни одного археолога, но в итоге Ника Робин удалось сбежать. Более того, виновником побега Ника Робин был его коллега Акидзи. После этого между ними даже разгорелся спор, ведь по мнению Акайну, учитывая силу Акидзи, побег маленькой девочки был абсолютно невозможен. Ему было очевидно, что Акидзи намеренно позволил преступнице сбежать. Это сделало все его усилия по уничтожению Ахары бесполезными. На все его претензии Акидзи лишь спокойно отвечал чем-то вроде «Меня задержал вице-адмирал Саула, и я лично решу проблему Ника Робин». Эти аргументы заставили Акайну отступить и подавить свое раздражение. «Выжившие Ахары, я приговариваю тебя к казни прямо на этом острове». Акайну холодно воскликнул и в последний момент перевел кулак на место, где находилась Робин. Бум! Его кулак изверг огромный снаряд магмы, полетевший в направлении Робин на большой скорости. В этот момент Робин ощутила опасность и резко повернула голову. Ее взгляду предстал огромный кулак магмы, стремительно падающий в ее направлении. Кулак магмы все еще находился на некотором расстоянии, но ужасающая волна жара, испускаемая пылающей магмой, заставила Робин ощутить надвигающуюся смерть. Робин широко раскрыла глаза и запаниковала. Она хотела сбежать, но поднятые пальцы древесной ладони не позволяли это сделать, да и было уже поздно. Робин испуганно закрыла глаза и накрыла голову руками, когда кулак магмы должен был вот-вот поглотить ее тело. Одна секунда, две секунды. Спустя несколько секунд Робин так и не почувствовала никакой боли, а палящий жар, казалось, рассеялся и полностью исчез. Робин осторожно открыла глаза и увидела фигуру Яруаши, неизвестно когда появившуюся на пальце древесной руки. Его правая рука была поднята вверх. Пылающий снаряд магмы извивался на его ладони, не испуская вообще никакого жара, словно был полностью изолирован от окружающей среды. «Мистер!» При взгляде на появившегося Яруаши, паника, поглотившая разум Робин, сразу же утихла. Яруаши, державший снаряд магмы в руке, не повернулся к Робин, а холодно посмотрел на Акайну вдалеке. Затем он посмотрел на массу магмы в руке и выдохнул поток воздуха. Фух! Под этим дыханием палящая и жгучая магма начала затухать со скоростью, видимой невооруженным взглядом. Всего за несколько секунд масса магмы, излучающая огромное количество тепла, полностью застыла и затвердела, превратившись под дыханием Яруаши в черную магматическую породу. Бух! Палец древесной ладони отогнулся назад и щелкнул по куску застывшей магмы в руке Яруаши, запустив его далеко в море. Выражение лица Акайну стало жестким. Тяжелое дыхание дозорных, только что с трудом добравшихся до берега, резко замерло. Тишина. Сака, вице-адмирал Сакадзуки. Дозорные с нескрываемым страхом и ужасом смотрели на Яруаши. Некоторые из них все еще держали огнестрельное оружие, пропитанное морской водой, но ни у кого не было сил поднять дрожащие руки и направить ствол на Яруаши. В этой чрезвычайно тяжелой и гнетущей атмосфере Яруаши повернулся и протянул руку Робин. Робин немного помедлила, но все же протянула руку и ухватилась за ладонь Яруаши. Яруаши вытащил Робин из древесной ладони и вместе с ней медленно спустился на землю. «Мистер!» Робин вопросительно посмотрела на Яруаши, заметив большое количество замерших дозорных неподалеку. Яруаши сжал маленькую руку Робин и мягко улыбнулся. «Игра закончилась, идем, игра!» Робин не могла не вздрогнуть, услышав этот расслабленный ответ Яруаши. Акайну, наблюдавший за этим со стороны, яростно заскрежетал зубами, видя, что Яруаши полностью проигнорировал его, в то же время с его кулаков начала капать магма. «Ты!» Но он резко прервался на полуслове, потому что Яруаши, державший Робин за руку, слегка повернул голову и посмотрел на его одним глазом, словно смотрит на мертвеца. В зрачке левого глаза Яруаши вспыхнуло небесно-голубое сияние, сформировавшее четкий трехконечный узор. В следующее мгновение, фух, на теле Акайну вспыхнуло черное пламя, Аматерасу. После того, как тело Акайну было полностью окутано пламенем, небесно-голубое сияние сразу же исчезло, вернув глаза к нормальному виду, а выражение лица Яруаши стало скучающим. Он повернул голову и неторопливо ушел отсюда, держа Робин за руку. Акайну на мгновение замер на месте, а потом ощутил ужасающий жар, начавший охватывать его тело. По всему телу чувствовались сильные приступы боли. Это пламя, его способности. Акайну начал задаваться вопросом о способности дьявольского фрукта Яруаши, вспоминая ранее использованных гравитации и древесной статуи, а теперь еще и пламени. Но из-за боли, принесенной пламенем Аматерасу, эти мысли быстро отошли на второй план. Акайну заскрежетал зубами и с гневом посмотрел вслед уходящему Яруаши, испуская поток магмы. «Использовать пламя против меня, ты бредишь. Моя магма способна сжечь даже огонь. Не смей недооценивать меня». С яростным ревом из тела Акайну хлынуло большое количество магмы и окутало черное пламя. Но Яруаши, неторопливо уходивший отсюда вместе с Робин, даже не оглянулся, словно не замечая происходящее позади. Фух, Акайну намеревался обернуть магму и затушить черное пламя, но вопреки его ожиданиям, черное пламя разгорелось еще сильнее и быстро окутало магму, словно ему подкинули топливо. Выражение лица Акайну резко изменилось. В глазах читалось неверие. Не невозможно. Что это за пламя? Акайну в ужасе обратил свое тело в элементы и начал извергать еще больше магмы, в попытке избавиться от этого черного пламени. Но сколько бы магмы он ни выпускал, вся она была похожа на топливо, жадно пожираемое черным пламенем Аматерасу. Акайну громко взревел, не в силах сохранять спокойствие и продолжать терпеть эту жгучую боль. Огромная масса магмы безумно каталась по земле, в надежде потушить это ужасающее черное пламя песком. Но что бы ни предпринимал Акайну, Он так и не смог потушить или отделиться от этого черного пламени. Яруаши так и не оглянулся. Он постепенно исчез вдалеке вместе с Робин, оставив позади лишь бушующую массу магмы, плотно обернутую черным пламенем. Магма судорожно каталась по земле, издавая крики ужаса и боли. Другие дозорные, конечно же, хотели помочь Акаину, но они могли лишь в ужасе уклоняться от магмы и черного пламени, просто не понимая, что должны предпринять. Пятикраткий год от начала эпохи пиратов. Казнь легендарного короля пиратов Голде, Роджера, ознаменовала начало эпохи пиратов. Множество людей вышло в море и отправилось на Гранд-Лайн, чтобы вступить в битву за трон короля пиратов в новом мире. Адмирал Будда Сенгоку возглавил силы морского дозора и отправился на остров Мерк, чтобы арестовать двух преступников, но в итоге потерпел поражение. С распространением этой новости весь Гранд-Лайн содрогнулся. Глава 21. Путешественник. На разрушенном берегу Робин постоянно оглядывалась на Акаину, сжигаемого пламенем Аматерасу. Лишь спустя несколько десятков шагов она наконец-то отвернулась и посмотрела на Яруаши, державшего ее за руку. Если Акаину, Сенгоку и остальные дозорные просто имели определенные подозрения в отношении способности Яруаши, то Робин была полностью уверена, что его способностью не является дьявольский фрукт гравитации. По мнению Робин, имеется всего две возможности. Первая – Яруаши обладатель дьявольского фрукта типа мифический Зан, предоставляющего своему пользователю ряд уникальных способностей, как, например, смена внешности Кьюби но Кицуне, синее пламя реинкарнации Феникса, ударные волны Будды и так далее. Возможно, как ранее и сказал Яруаши, он обладает доселе невиданным на просторах моря дьявольским фруктом типа мифический Зан, божественное древо. Что касается второй возможности, эта сила просто не имеет отношения к способностям дьявольского фрукта, подобное довольно широко распространено на просторах моря. Например, мечник, не обладающий способностью дьявольского фрукта типа пламени, может высечь его своими клинками, а мечник, не обладающий способностью типа холода, может заморозить клинком своего противника.